Что она сказала? «Все, что вы можете сказать, не представляет для меня ни малейшего интереса». Майкл Моретти улыбнулся. Она была не права. Он покажет ей, как она не права. Майкл откинулся на спинку кресла. Он вспомнил, как она выглядела в суде. Вспомнил ее лицо и фигуру. Интересно, какая она в постели? Наверное, похожа на дикую кошку. Представив ее сопротивляющееся обнаженное тело под собой, Майкл снял телефонную трубку и набрал номер. Когда девичий голос ответил, он сказал: «Раздевайся, я еду». Возвращаясь после обеда в офис, Дженнифер на Третьей авеню чуть не попала под грузовик. Шофер нажал на тормоза, зад машины пошел юзом и чуть не задел ее. «Господи!» — закричал водитель. «Вы что, не видите, куда едете?» Дженнифер не слушала его, а смотрела на надпись на кузове грузовика. «Nationwide Motors Corporation». Она долго стояла на месте после того, как грузовик свернул за угол. Затем повернулась и быстро пошла в офис. «Кент здесь?» — спросила она у Синтии. «Да, в своем кабинете». Дженнифер зашла к нему. «Кен, ты можешь достать список всех аварий грузовиков Nationwide Motors Corporation за последние 5 лет? Это займет некоторое время. Используй Lexis. Это правительственный компьютер. Ты можешь сказать, в чем дело?» «Пока нет, Кен. У меня просто подозрение. Если что-нибудь всплывет, я скажу тебе». Она поняла, что кое-что упустила в деле Конни Гарретт, этой приятной девушки с ампутированными руками и ногами. Может, у шофера была хорошая репутация, а у грузовика? На следующее утро Кен положил перед ней лист бумаги. «Не знаю, что ищешь, но, кажется, ты угадала. С грузовиками Nationwide Motors Corporation за последние 5 лет произошло 15 аварий, и некоторые из машин были списаны». Дженнифер почувствовала, как в ней начало нарастать возбуждение. «Из-за чего?» «Недостатки тормозной системы. При резком торможении зад грузовика разворачивает. Он идет юзом». Конни была сбита задом грузовика. Дженнифер позвала Дэна Мартина и Теда Харриса. «Мы обращаемся в суд с требованием пересмотреть дело Конни Гарретт». Харрис глядел на нее из-за толстых стекол своих очков. «Подожди минуту, Дженнифер. Она же проиграла апелляцию. Когда принято окончательное решение по существу дела, оно может быть открыто опять только при очень веских обстоятельствах. У нас нет оснований требовать пересмотра дела». «Нет, есть. Правило гласит: для проведения тяжбы существенно совместное знание всех относящихся к делу фактов, имеющихся у обеих сторон. Обвиняемая компания Nationwide Motors скрыла информацию от адвоката Конни Гарретт. В тормозной системе их грузовиков есть недостаток, а они не предоставили этот факт суду». Она посмотрела на своих помощников. «Думаю, вот что нам надо сделать».